а здесь капитализм. Эти же слова я люблю тихо шептать ночью в постели, шептать в темноту, и мне кажется, что я посылаю по невидимым волнам зашифрованный сигнал какому-нибудь своему сверстнику в другой части планеты, который посылает мне шепотом самые страшные ругательства из своей детской комнаты, а его благопристойные родители похрапывают в соседней, даже не подозревая, какие мерзости срываются с губ их обожаемого отпрыска. Моя мама называет это нецензурщиной, нецензурными словами, нелепость. Как она устарела, моя мама. В каждом втором фильме в Америке герои разговаривают сплошными ругательствами, и только местоимения и союзы имеют отношение к нормальной грамматике. Когда посмотришь фильм с этим идеалом для дур Джоном Траволтой, которого Б.С. очень точно сравнил с мужским членом, с которого сняли презерватив, то кажется, что английский язык состоит в основном из двух слов. Все остальные слова — гарнир. Ну, я слабо читаю по-английски, поэтому из двух слов тут двоеточие, и два слова вроде как «шит» и «фук». Моя мама даже слово «жопа» не в состоянии произнести вслух. Она была в Москве учительницей русской литературы и выросла на примерах из классики. И надо же, ей достался в любовнике отчаянный матерщинник, Б.С., бывший моряк. Его язык украшен ругательствами, как шея советской красавицы бриллиантами. Светской красавицы бриллиантами. Его ругательства очень сочные и яркие, произносят их со вкусом, глубоким металлическим мужским голосом и всегда к месту. Звучит как музыка. Заслушаешься. Далеко не каждого природа наделила даром красиво произносить непристойности. Некоторым это настолько не к лицу, и делают они это так неумело и неуклюже, что за них становится неловко и даже стыдно. Мой папа, к примеру, никогда не ругается. А однажды, подвыпив и расхрабрившись, он вдруг выругался на людях, и это прозвучало гадко и непристойно, как будто он звучно испортил воздух в комнате. Это, как говорится, не его амплуа. Произносить вкусные ругательства — удел настоящих мужчин. А какой мой отец мужчина, это мы знаем. А вот моя мама... Классик. Живет с человеком, изрыгающим ругательство на каждом шагу и по любому поводу. А рядом за стенкой живет созревающая девочка, подросток, с хрупким воображением, с душой, открытой добру и злу в равной степени. Мама имеет в виду меня. Святая простота. Она даже поссорилась с БС и в припадке благородного негодования предложила, если он не может прикусить свой язык, искать себе другую квартиру. Мама ляпнула это и осеклась. Это уже был явный перебор. В ее планы никак не входило остаться одной в скучной вдовьей постели, чтобы отдаться всецело воспитанию дочери. За стеной наступила тишина. И я затаила дыхание. А вдруг БС воспользуется этим удобным предлогом и пошлет мою маму к чертовой бабушке и уедет. Как же буду тогда я? Мне даже захотелось выскочить к ним, броситься к БС, обнять его ноги и запричитать. Миленький, дорогой, не слушай ее дуру с классическим образованием. Не уходи. Ты нужен ей. Без тебя она совсем прокиснет. И меня уморит нравоучениями. Пожалей меня, созревающего подростка с хрупким воображением. Я не смогу без тебя. Я не знаю, что сделаю. Если не хочешь спать с ней, спи со мной. Я все это выпалил в уме и чуть не захлебнулась от собственной смелости. Выбегать к ним мне не понадобилось. Умный, уравновешенный БС великодушно пропустил мимо ушей мамин дерзкий выпад. И в знак примирения взял ее за грудь, которая, как у Ахиллеса, пята, является ее самым слабым местом. В таких случаях мама сразу теряет контроль над собой, гнев и самолюбие испаряются, глаза ее заволакивают за серой пленкой, как у засыпающей курицы, и она начинает возбужденно поскуливать, как щенок. Я этого не вижу за стеной, но отчетливо представляю, потому что не раз подглядывала за ними и знаю, что произойдет дальше. Мама однообразна в своей реакции. Она начинает скулить, сладострастно повизгивать. АБС продолжает катать между пальцев соски ее груди, словно заводя мотор. Скулеж все усиливается, по звуку завывание ускоряется, и начинается танец с саблями из балета «Гаине», как очень точно определил это мамино состояние жестокий потрошитель дамских сердец. Б.С. Спор исчерпан. Как говорит Б.С., аргументы исчезли, осталась голая физиология. Мама, как курица на сетке, хочет прикрыть меня, своего цыпленка, от дурных влияний, от прозы жизни, которая может испепелить мою нежную, неокрепшую душу. Цитата из маминых выкриков в спорах с отцом из Б.С. «Бедная, бедная наседка, если тебе попадутся когда-нибудь на глаза мои записки, глаза твои полезут на лоб. Мне нравятся ругательства, я их произношу с наслаждением, как ты стихи классических поэтов. Мне кажется, что я из той породы людей, что и БС, которым к лицу бранные выражения». В области секса я образованнее тебя и теоретически подковано так, что мне уже давно пора выдать аттестат зрелости. У мамы чуть не случился припадок, когда по моей небрежности она обнаружила в моей школьной сумке порнографический журнал с цветными фотографиями. Журнал был с воплями порван на куски, а был он не моим. Я взяла почитать у школьной подруги, и пришлось ей возвращать стоимость. Я дала клятвенное обещание больше подобного не допускать и не брать такую гадость в руки. Мама немножко успокоилась, прижала мою голову к своей груди. Я даже почувствовала сосок, но от моего прикосновения она не стала исполнять танец саблями из балета «Гаине», а прочувственно спросила...